«У меня рука может сорваться», — зловеще предупредил Марк. «Надо двинуть ей по шее», — произнес Норт, медленно приближаясь, — «и она сразу отдаст ключ». «Только попробуй», — процедила Василиса. «Норт, тебе надо еще многому учиться, как договариваться с людьми». Марк приподнял обессиленного Лёшку и резко ударил его коленом в живот. Василиса охнула. «Теперь ты попробуй», — предложил он Норту. Тот подошел, ухмыляясь, и со всего размаха ударил Лёшку кулаком прямо в скулу. «Не надо, пожалуйста!» Василиса видела, что Лёшка потерял сознание. «Вы можете убить его?» «Можем», — согласился Марк. «Но что такое жизнь одного человека ради какого-то там ключика, пусть и могущественного? Да, Фейра?» «Забирайте свой ключ». «Это немного не те слова, что мы ждем», — жестко сказал Марк. «Ну, честно говоря, мне уже надоело поддерживать твоего оглушенного дружка». Василиса скороговоркой произнесла клятву. Один раз она сбилась, но Марк тут же услужливо подсказал. Девочка немного надеялась, что ничего не произойдет, но лишь она закончила говорить, рубиновый ключ неярко полыхнул алым цветом и мгновенно переместился в руки Норта. Как ни странно, Василиса почувствовала облегчение. Норт крепко сжал ценный ключ в руке. Лицо его уже расплывалось в глупой улыбке. «Вот видишь», — произнес, усмехаясь, Марк, — «это совсем не страшно. Поздравляю, Норт». И Василиса не выдержала. Она размахнулась и ударила Норта прямо по носу. Брат ойкнул и чуть не выронил ключ из рук. Василиса была так зла из-за того, что они били связанного Лёшку, что в этот момент готова была поколотить обоих. После этого Василиса в один момент кинулась к Марку, но он уже оставил Лёшку в покое, не забыв напоследок пнуть его в живот. «Это за Норта», — ласково объяснил он. «Тебя я больше бить не буду. Все-таки ты девчонка. Да и жить тебе осталось недолго. Зачем портить последние минуты?» Василиса не ответила, опустившись на колени рядом с другом. Лёшка по-прежнему был без сознания. Она пыталась привести друга в чувство, но не могла вытащить даже кляп из его рта. Норт, как ни странно, не старался отомстить Василисе. Держась за нос, он не отрывал взгляд от рубинового ключа. «Признаться, Василиса Огнева, я ожидал от тебя большего», — между тем сказал Марк. «Ошибся». «Вы подтверждаете», — обратился он к притихшим одночасникам, что были свидетелями дарственной клятвы. «Да, подтверждаем», — произнес нестройный хор. «Тогда свободны». Марк вяло махнул рукой, и все они исчезли. «Ну и разговоров будет в школе», — сказал Марк. «Норт, ты точно станешь звездой, особенно после часового круга». На том месте, где только что стояли одночасники Марка, завихрился серебристый вихрь, и у Василисы опасливо сжалось сердце от ужасного предчувствия. Из темноты на свет молча шагнула темно-фиолетовая тень. «Господин Огнев, разрешите доложить?» — четким поставленным голосом начал Марк. «Ваша дочь доставлена, часовая стрела отобрана, и самое главное — рубиновый ключ у Норта». «Отличная работа, Марк», — произнес Нортон-старший. «Стрелу возьми себе. Она прямо с поля старых часов. Редкая вещица в нашем мире. Уж белая королева постаралась. Посмотрим, чем еще она одарила мою дочь».